эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. В нашей виртуальной студии находятся наши гости. Игорь Шнуренко, писатель, философ, независимый эксперт и спикер по теме искусственного интеллекта, основатель средств массовой информации о высоких технологиях, сценарист и основной ведущий и главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Здравия всем! Также помогает в ведении эфира Алексей Щербаков. И мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Где скрывается дьявол?». Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Все, Алексей, передаю тебе слово для ведения эфира. Благодарю, Алексей. Единственное, не дьявол, а демон. Вот, и здесь, это, я думаю, Игорь нам расскажет, почему именно демон, а не дьявол, кого же он демоном называет. И для того, чтобы не затягивать наш сегодняшний эфир и длинное начало не делать, Игорь, приветствую тебя лично и предлагаю начать раскрывать тему, что же такое за демон, который где-то там скрывается и вообще где он скрывается. Добрый вечер. Где-то мой демон, я вижу, вот, видимо, как раз своего демона. Смотрите, ну, демон или даймон вот у греков, да, это вообще понятие, это многозначное, как и все у греков. И вот то, что там ваш тот, кто представлял, оговорился, назвав это дьяволом, это, конечно, не совсем верно, даже неверно, да, потому что в принципе, вот такая версия, то есть есть разные версии и понятия этого, да. И вот одна из версий – это то, что вот этот даймон – это некий гений, который следит за тем, что, ну, как бы изнутри, да, изнутри тебя следит за тем, что происходит, подсказывает тебе, направляет именно к добру, да, в хорошем смысле. И, ну, в принципе, это можно даже назвать душой. То есть это просто понятие появилось еще до христианства, да. То есть это возникло еще, так сказать, у римлян. И как раз римские писатели, вот, и поэты, им это понятие очень хорошо было знакомо. И когда я писал свою книгу «Демон внутри. Анатомия искусственного интеллекта», то я имел в виду вот что, да, что вот есть этот демон, даймон, да, который, там, можно сказать, душа, да, можно сказать, это даже, ну, как бы в таком более материалистическом смысле этого слова. То есть некоторые там считают, что все разговоры о душе – это вообще идеализм какой-то, да. Но так вот, и современная цивилизация, она как раз, как выяснилось, двигалась все время к тому, чтобы заместить вот этого нашего даймона, гения, душу, да, с которой мы живем, чем-то искусственным. То есть и это, ну, по сути, такой венец вот этой цивилизации, венец ее механических таких вот и достижений, да, и вот этот самый демон искусственный, которого они хотят поместить внутрь человека и с тем, чтобы он управлял им, да, как бы это получается как раз замена души, это получается как раз замена вот того гения, который даже не христиане, вот, как я говорю, в дохристианскую эпоху это появилось понятие. И то, и греки, и римляне это все знали, да. И вот эти системы искусственного интеллекта, они как раз призваны это сделать, заместить. И, ну, мне могут сказать, возразить там, или как бы сказать, что, ну, это все невозможно, потому что эти системы еще многого не могут, и, ну, по сути дела, то, что мы видим, там, допустим, они могут распознавать лица, они могут там, тексты какие-то синтезировать определенные, да, они могут наводить сказать, беспилотники или там в каких-то таких весьма ограниченных условиях беспилотный транспорт по городу и так далее. Да? Там есть какие-то области, где искусственный интеллект применяется, и тут, когда мы говорим о том, что вот эта система там, да, распознавания лиц, она же не заменит мне душу. Люди говорят, что вот искусственный интеллект – это некий инструмент, это вот эти системы. Но все не так просто, да, и как раз мне даже одной книги мало оказалось для погружения и исследования этой темы, потому что книга «Демон внутри. Анатомия искусственного интеллекта», она действительно очень всесторонне показывает системы, генезис вот этих систем искусственного интеллекта, идеи, которые лежат в основе, там, какое-то современное развитие, философские, в том числе корни, которые, кстати, интересна связь также с русским космизмом, вот многих из тех идей, да, которые разработчики и философы искусственного интеллекта выдвигают. Вот. Но ну, как бы это все, тем не менее, кажется ну, далеко еще. Вот. Но на самом деле ситуация вообще-то довольно тревожная, потому что, как я вот показываю уже в последующих, ну и в этой книге тоже, и в последующих эту тему развиваю, «Человек взломанный» и «Убить Левиафана», что на самом деле вот эти системы, соединившись в режиме реального времени с коллективами разработчиков, с отдельными людьми, цифровыми платформами и теми возможностями, которые дают цифровые платформы, вот как раз объединяя людей, и машины, и компьютеры, и, естественно, это все при помощи суперкомпьютеров и целых фабрик, я бы сказал, вычислительных, да, по всему миру. Тут задействованы гигантские ресурсы, там измеряемые сотни, там, если в долларах оценивать, сотнями миллиардов долларов и миллионами людей по всему свету. Вот. Так вот, и вот эти системы, по сути дела, уже сейчас соединяются в некую сущность, которую я называю цифровым левиафаном. И вот эта сущность, она действительно уже способна залезть внутрь человека и, по сути, заменить ему душу. Но вот мы видим, как легко теперь стало управлять людьми, как они ведутся все легче и легче на что угодно практически. Да, вот последние 2 года это показывают, что мы видим, да, множество людей в метро в масках, и, как мне кажется, что они сделают все, что им скажут. Вот, то есть, если они это уже совершили, то это показатель, такой индикатор. И вот еще в связи с этим я бы, наверное, вспомнил работы Карла Юнга, психолога. Ну, там некоторые считают его учеником Фрейда, хотя он Фрейда отвергал, по сути дела. То есть он не был согласен с главными тезисами Фрейда. Вот. И он как раз писал о демоне, но демон не внутри отдельного человека, да, а он писал о демоне коллективного сознания. И он писал об этом, анализируя как раз успех Адольфа Гитлера, которому удалось покорить, фактически тоже зайти в подкорку и свести с ума целый народ и как бы заменить вот этого доброго ангела или даймона или гения, который должен вести человека и удерживать его от каких-то опасностей, наоборот, подталкивая его к этим опасностям и, по сути дела, к пропасти. Да? И вот сейчас мы видим, как при помощи вот этого цифрового левиафана, как я называю, да, вот эту огромную систему, стало возможным действительно вот прямо в человека зайти и полностью его перестроить, так что и он при этом будет считать, что это его решение, это он так думает. Более того, если вы ему скажете, что вот он, допустим, слушает какую-то пропаганду или какие-то определенные телеграм-каналы или что-то такое, да, он скажет: ничего подобного, у меня много источников, я и там смотрю, и тут смотрю, и это мои решения. Но при этом мы видим, как просто решения таких людей меняются в зависимости от того, что я называю роевой санкцией, то есть когда рою дают направление, вот, да, что делать, и они устремляются в этом направлении. Хороший пример этого – это, допустим, сейчас пошедшее, тоже вот слово опять «демон» буду использовать, немножко в другом значении, демонизация. Вот здесь мы уже как бы используем демон в значении негативном, да, то есть демонизация русских, демонизация русских во всем мире, то, что сейчас происходит сплошь и рядом, вот мы слышим о том, что даже там русским кошкам запретили участвовать в международных каких-то выставках, русским деревьям, то есть там тоже какой-то конкурс был, где должен был участвовать дуб, по-моему, да. И вот даже это было запрещено, потому что дуб тоже русский, да. И вот как бы вот мы видим эту демонизацию русского всего, да. И это случилось практически по щелчку за один день. То есть, ну, практически вот как пошла вот эта словно команда какая-то, да. И люди, сотни миллионов людей оказались этому подвластны и самых разных взглядов. И вот участвуют в этом, в этой травле. В общем-то, мы видим, причем это все, естественно, делается не просто через какие-то современные электронные средства массовой информации, но тут очень большую роль играют как раз системы искусственного интеллекта, а именно системы, которые анализируют вкусы и, значит, восприятие человека, что ему нравится, не нравится, и в связи с этим подкидывают ту информацию ему, которая именно ему, на него именно подействует, да? Вот на другого не подействует, а на этого подействует, и он изменит там или, ну, так сказать, его можно подтолкнуть в сторону нужного решения. И те, кто думает, что это фантастика, не работает, вот, ну, я просто, есть целое море доказательств и информации там и в моих книгах, и в книгах, ну, прежде всего, конечно, англоязычных авторов, таких как Шошана Зубов, да, это все есть, поэтому это все действительно происходит. Хорошо. Ну вот смотри, что такое демон, даймон, разобрались, что существует даймон как для одного человека, так, видимо, даймон существует для малого сообщества, может быть, даже для семьи, так и существует для сообщества вообще, ну и для мира, скорее всего, тоже существует. И даймон, исходя из многопонимания греческих слов, это что-то, может быть, как гениальное, полезное, так и что-то такое ужасное. А вот ведь существует в нашем заголовке-то, в названии, еще два слова, где скрывается вот этот самый демон. Что это такое? Где он скрывается? Что это? Что такое типа эгрегора? Это что-то вообразимое у человека? Это какая-то матрица, которая этот эгрегор создает, человеку что-то впихивает? Это средство массовой информации, кем-то проплаченное, либо сумасшедшими сделанное? Это какой-то человек, который все это создает, все это ворошит и оплачивает? Где скрывается вот этот самый демон? Ну, смотрите, сейчас, конечно, в, ну, вот, так, в так называемой науке принято считать, что ну, они полностью все материалисты, ну, называют себя физикалистами, и будучи при этом, кстати, идеалистами абсолютными на самом деле, вот, они считают, что абсолютно все в человеке можно выразить через электромагнитные импульсы, через там разные силы, которые, то есть, можно пощупать, можно каким-то образом зарегистрировать, можно там через всякие магниторезонансные томографы записать, можно картировать, да, создать карту человеческого мозга, где будут разные активности и приписать там, да, вплоть до того, что прям вот, ну, часто я видел такое, что и работы научные, вот эти, ну, вот этой псевдонауки, как бы, да, о мозге есть на эту тему, что вот такой-то нейрон прямо, вот он отвечает за, допустим, твое восприятие живописи, да? Вот есть, вот, вот живопись – это вот, вот этот нейрон там, да? Ну или там три нейрона там, да? А вот какие-то следующие нейроны – это уже они отвечают за то, как ты там, насколько быстро ты читаешь или насколько тебе нравится, я не знаю, желтый цвет, ну что-то, вот и каждому все соответствует, и все, что нужно сделать, это нужно нанести, то есть составить такую огромную карту мозга, где будет все абсолютно зафиксировано, и мы прям можем воздействовать таким образом на человека, я даже не говорю, что сознание, потому что сознание они отрицают, да, и воздействуют на мозг таким образом, вызывая определенные реакции. Допустим, если точечно там как-то заменить, например, вот этот нейрон, который у тебя отвечает за то, что ты любишь желтый цвет, условно говоря, там, заменив его на то, что тебе будет нравиться красный цвет, да, то ты этого не почувствуешь, но ты будешь любить красный, да. Вот. Ну, я так очень утрирую, конечно, но смысл в этом. То есть они считают, что воздействуя определенными импульсами на какие-то определенные участки, они могут, ну, во-первых, читать мысли, да, читать то, что активности, да, вот эти активности, они могут, наоборот, индуцировать какие-то активности, да, влиять так, что ты действительно начнешь там, то есть тебе будет что-то туда в мозг приходить, какие-то волны, да, допустим, и ты начнешь не просто шевелить пальцами, а ты начнешь, например, там, сменишь сторону в российско-украинском конфликте, там, да, ну, грубо говоря, то есть ты можешь, тебе можно на тебя воздействовать как угодно, то есть вот где скрывается этот демон, вот они, есть точка вот это зрение, которое активно пропагандируется в России практически всеми вот, ну, теми биологами, различными учеными типа академика Константина Анохина, там, да, вот, которые они как раз вот именно этой точки зрения придерживаются. Вот, и они считают, что какие-то вот то, что мы говорим, демон, там, так сказать, уже в таком философском понятии, это мы себе выдумываем, это вот как раз некая вот тоже, как, какая-то такая блуждающая активность, которая ни на что не влияет на самом деле. Ну вот просто вот, и вот это вот электромагнитное поле, вот оно как-то колышется, светится разными цветами, и мы там, мы считаем, что мы там думаем, тем самым мы считаем, что мы где-то что-то имеем, некую душу, которая там живет за пределами вообще этого мира, и они это высмеивают. То есть вот с их точки зрения это все не просто можно зафиксировать, разложить, но и как бы воздействовать, и даже обнулить, и человека там, да, лоботомизировать и так далее. Конечно, наиболее продвинутые вот эти из нейроученых, особенно из тех, кто занимается нейросетями, искусственными нейросетями, те, кто работает там на Google, на каких-то топ-позициях, они на самом деле не столь примитивно рассуждают, как наши академики. Вот, они допускают просто, что... Вот наши академики уверены, что все, МРТ, вот, магнитно-резонансный томограф, просто нужно, так сказать, там, увеличить его мощность там, или как-то его побольше компьютеры подключить к нему, да, которые быстрее будут читать. И так вот они уверены, что вот мы все это и расшифруем. А в то время как вот те, о которых я говорю, такие ученые, уже работающие действительно в реальном времени над контролем, по сути дела, вот их задача – это создать, улучшить вот этого цифрового левиафана, создать систему, которая бы позволила контролировать человека. Вот, они уже знают, они понимают, что все не так просто, да, что есть какие-то проблемы с этим. Но они рассуждают так, я вот тоже не раз слышал этих людей, да, вот, они говорят, там Джеффри Хинтон, например, можно назвать, или Ян Ли Кун, или вот из молодых таких относительно, то есть вот это вот мэтр уже, а есть такой еще, очень мне нравится, Франсуа Шоле, француз, тоже работает на Google. Вот, так вот, они считают, что мы просто не знаем еще, то есть что действительно есть некие загадки в человеческой душе, в человеческой психике, вот в этом демоне, то есть, и которые вот через это, так сказать, электромагнитное поле, через какие-то вот устройства, которые, так сказать, сейчас существуют, они, действительно невозможно это сделать, думают они. Но это просто вопрос дальнейшего развития науки, что просто мы еще не создали то, что называется вот по-английски theory of mind, теория разума, да? И вот когда это будет сделано, то тогда все как бы станет на свои места, и мы каждый год практически слышим о том, что вот наконец вот эта theory of mind создана, теория разума. Причем это очень интересная такая манипуляция, на самом деле, словами, потому что в науке ведь теории называется то, что уже доказано, что уже всеми принято, и никто с этим не спорит, и проверено, и можно показать независимо от, ну, как бы один ученый может поставить какие-то опыты и проверить сам, убедиться в том, что это так, там, да, а если это не так, то он пишет там работу, ему дают Нобелевскую премию за то, что он опроверг это все. Да? И вот обычно так работают все научные теории. Здесь же подмена понятий произошла. То есть они называют теорией разума, theory of mind, то, что на самом деле еще в виде научной теории нельзя говорить, что это теория, потому что это меняющиеся гипотезы, потому что в этом году модно там какое-то одно объяснение, в другом проходит время, там какое-то другое объяснение. Но, во-первых, эта так называемая теория ничего не может предсказать, то есть это все просто некие объяснения того, что видят. А существует очень много работ, то есть когда... Я вот не помню, там просто рассуждал тоже кто-то из вот тех, кто сказал, что вот у него там есть верная вот эта теория разума. Он сказал, что там выходит какое-то дикое количество работ на эту тему каждый год, и исследован вообще каждый нейрон, практически все там, все участки, да, все показано. И исходя из этого, мы собрали огромное количество информации, которая просто, вот мы ее введем в компьютер, и компьютер нам выдаст результат. И он нам скажет, вот, то есть вот эти большие данные, то есть мы все это, компьютер за нас эту работу сделает, и вот то, что он выдаст, он установит вот эти вот как бы параллели, что чему соответствует, и мы получим эту теорию, которая все полностью у нас с этого момента предскажет. И вот мы с вами будем разговаривать, и на самом деле можно будет в теории, да, если как бы воплотить ее в реальность, можно будет предсказать полностью все, что мы будем говорить в течение вот ближайшего, не знаю, сколько у нас осталось, получаса или больше, да. На самом деле, да, вот я хочу сказать, что я не знаю, о чем мы будем говорить. Уверен, что и вы, ну, может быть, есть какая-то канва у каждого из нас, да, которая там, да, ну, примерно какой-то запас идей, которые появились. Но иногда бывает, вот не правда ли, что прямо в процессе беседы возникают идеи, и мы не готовы, мы не думали, когда мы начинаем, да, об этом говорить, мы не думали, что так оно произойдет. И это блестяще, вот этот прием, да, это прием философа Платона, да, который, у него все диалоги, у него нету финальной точки зрения, у него, когда вот заканчивает говорить один, тут же поднимается другой со своего ложа, да, просыпается и говорит: слушайте, я тут спал все это время, не слышал вас, но я хочу сказать вот что. У него прям вот есть похожие такие, да, фрагменты у Платона. Вот. Мне очень нравится такой фрагмент у Платона. Не помню, это в «Государстве» или где... Нет, ну, неважно, да. Где герой пересказывает то, что слышал сказать, разговоры Платона, его рассуждения, значит, о любви, по-моему. И в какой-то момент, то есть они пили вино, и он отрубился, то есть он просто, ну, они беседовали много часов, и как-то под утро он уже отключился. И потом он прямо рассказывает, что я просыпаюсь, а Платон там с, не знаю, Филократом или там кем-то, да, продолжают обсуждать эту тему, и Платон говорит там, да, ну, Сократ, то есть там, в принципе, описывается это все как через образ Сократа, да, через образ Сократа, вот, но мы понимаем, что это был как раз Платон, да. Ну, в общем, я к тому, что вот это все мы считаем, что возникает в процессе диалога, что мы свободно мыслим, что мы как-то вот непредсказуемы сами для себя, да, а вот они считают, вот эти нейроученые, что на самом деле вот эта теория разума уже все это объясняет, и исходя из этого, они как раз могут создать вот этого искусственного демона и разместить его, то есть вот где он скрывается, допустим, с точки зрения этих, значит, нейроученых, это и есть как раз вот этот цифровой левиафан. То есть он скрывается в этих системах, в этих дата-центрах, как бы он распределен, нельзя его локализовать, но тем не менее вот все, что как бы вместе, это вот этот континуум вычислительной техники людей, там, организаций и так далее, он вырабатывает некие импульсы, да, которые посылаются в мозг там, вам или мне, и, ну, вот то, что они хотят, во всяком случае, сделать, поставить всех нас под контроль такого цифрового левиафана, и тем самым, значит, этими импульсами они будут управлять, и они будут считывать то, что как бы мы вырабатываем взаимодействие с окружающей средой. И тоже это будет, понимаете, система сложная. То есть мы вот эти импульсы, они входят в эту систему, учитываются ею, прогнозируются, то есть там в цифровом виде. Везде есть наши цифровые двойники, которые анализируются таким образом. И обратно выдается вот некие импульсы уже вот такого роевого сознания, о чем я говорил, о том, что нужно ненавидеть русских, допустим, или там что-то, да, вот. Ну, такой длинный ответ, конечно, но просто реально эта тема очень сложная, и мы затронули вот даже вот в этом моем ответе, только чуть-чуть коснулись этого, потому что действительно можно говорить еще и о коллективном, где скрывается демон коллективного сознания, да, это сложнее, чем на одного человека, а может быть, в чем-то и проще, вот. Понятно. Вот когда ты все это рассказывал, я уже так анализировал с тем, что мне в голову приходило, и вот так пересекаются мысли. Как-то зашел разговор про вот этот самый майнинг, вот эти вот фермы, которые там рубят постоянно, что-то такое делают. И с разными людьми разговариваю, кто пытается зарабатывать деньги на этом. Я спрашиваю, а вы сами понимаете, что там происходит? Ну, внутри, вы знаете, что там происходит? Ну, вот, я говорю, ну, откуда деньги-то берутся? Ну, за что вам платят? Ну, может, вам дали какое-то задание конкретное, там, построить мост, рассчитать траекторию космического корабля, как он там должен лететь до Марса, сколько нужно кислорода, там, сколько чего. Ну, может, такие сложные задания. Вы что-то об этом знаете? Говорит, слушай, не парь нас, а. Ну, вот мы поставили вот это все, закупили, денег вложили, и оно крутится и крутится. Ну, что ты нам пристаешь? Ну, то есть большинство людей даже не задумываются, откуда берутся те самые деньги, которые им потом каким-то образом кто-то пообещал, что они будут богатыми миллиардерами и так далее. А ведь если так внимательно посмотреть, то вот под шумихой всего этого майнинга скрывается распределение ресурсов и создание одного единого вот этого пространства вычислительного, который кто-то очень умело использует. Для чего? Для того, чтобы собирать все данные о нас, чтобы смотреть, где мы находимся, чем мы интересуемся, что мы делаем, что мы думаем, вычислять нашу предсказуемость и предсказывать, что мы будем делать через день, через два. А если вот так, а если вот так? Ну, как вот смотрит, белая мышка бегает, зернышко сюда бросил, она сюда побежала, туда бросил, туда побежала, наелась, никуда не бежит, проголодалась. Да, это... Более интересно не предсказывать, а управлять уже. Да. Сначала побежал именно туда. Да, сначала наблюдение происходит, а потом уже через, когда все понятно, как она делает, теперь уже можно управлять. Так вот, получается, вот эти вот умные ребята, они в свое время подумали и говорят: а что мы свой дата-центр-то создаем? Ну, мы же вбахиваем туда кучу бабла. Давай мы сделаем, чтобы дураки сами это все оплачивали, сами все это делали, сами вот все бегали, покупали, да-да-да. А мы дальше уже просто будем собирать и еще на халяву будем все иметь. Что получилось? Ребята, вы можете кучу заработать. Только вам нужно купить вот это, вот это, вот это, поставить сюда, сюда, сюда и запустить вот это. Все. И получается, теперь ему не нужно в одном месте дата-центров. Им не нужно там что-то за кем следить. У тебя есть телефон, у тебя есть компьютер, у тебя есть ноутпад, там iPad, бл-бл-бл. Чего у тебя только нет. И есть вот эти фермы. Вот это и есть, по большому счету, то самое, о чем ты рассказываешь, мне так кажется. И вот сначала это было просто наблюдение, а теперь через это уже происходит так. А вот мы сейчас войнушку вон там, хап! И все понятно, что будет происходить с экономикой, что скажет президент, что скажет его свита, что там в другом конце, ай, как там Германия что-то, и Польша там, и это. Все понятно, все просчитано, давным-давно все просчитано. И на мой взгляд, подняться над всем этим может человек, который находится выше первой варны, вот этой варны отношения, это смерть, который по мере живет кем-то установленный. Тот, который может посмотреть за забор, подняться повыше и посмотреть широко. Ёлки-палки, как все оказывается. Но самое-то печальное, что нас через это управление, через наши хочушки и опустили в состояние первой социальной группы, в первой варны, где совокупляться, обороняться, хлеба и зрелищ, и других каких-то проблем для человека нет. И когда происходит что-то, он не способен понять, из-за чего это произошло, из-за его же проблем. И есть такая поговорка: дурак решает те самые проблемы, которые он когда-то создал, а мудрый не допускает проблем. Вот сейчас посмотрите, что у нас творится в нашем мире. За счет того, что мы все сдали там кому-то, пускай нами управляют, пускай руководят, пускай думают за нас, а меня лишь бы не трогали. Мне бы лишь пивасик и телевизор, мне бы лишь бы вот на работу и обратно. Да мне вот и все. А че вы? Вот получайте. Получайте войны, получайте кризисы, получайте всякие намордники и уничтожение, уничтожение. Потому что когда компьютер вас заменяет, он заменяет не одного вас, он заменяет сотни, а может быть и тысячи людей. Посмотрите, как на фермах работает компьютер. Он подходит, ягодку проверил, хорошую собрал, плохую выкинул. Да он не допускает, что была плохая. И он работает днем и ночью. И там нужен один человек, чтобы десяток вот этих роботов содержать, которые замещают каждый по сотне человек. Робот не ошибается, программу били и все. И потом вопрос: а вы-то зачем нужны? Ну вы зачем на этих диванах нужны? Вы те, кто жрет их там нефть, уничтожает то, что вам холодно, ест их продукцию, которую... Зачем? Вы дышите их воздухом, в конце концов. А воздуха мало, и воды мало. И поэтому начинается уничтожение. А как можно людей уничтожить? Какие-то там что-то влить в подкожу, какую-то там дурь придумать, чтобы люди сами себя уничтожали. Ну, там и много-много чего. И вплоть до войны. И посмотрите, что происходит. Сейчас славяно-русы успешно убивают друг друга и зачищают территорию с плодородными землями, с хорошим климатом. Вот и все. Своими средствами, своими руками. Только из-за того, что вот тут вот, как говорил Матроскин, кое-чего не хватает. Да, да. Согласен я с тобой. И вот еще тоже пока слышал это, да, подумал вот о чем, что вообще они довольно хитры. И если вы спросите вот у государственных деятелей, там, у каких-то глав корпораций, что а вы вообще там сознаете риски всех этих систем, они скажут: конечно, мы все это понимаем, мы все это знаем, и мы над этим очень активно работаем, не беспокойтесь, не переживайте, все уже решено, мы придумали. Значит, есть такое понятие даже, да, explainable AI, то есть объяснимый искусственный интеллект, потому что ведь, да, они говорят, проблема в том, что искусственный интеллект необъяснимо. То, что ты с чего начал, что черный ящик. Мы не знаем, что там происходит, что вот на вход что-то поступило, а на выходе вот это. И мы, естественно, раз мы не знаем, что там происходит, да, мы боимся, а вдруг там что там не то, и вот и мы хотим это контролировать. Мы хотим это как минимум понимать, вот, чтобы объяснимый, да, искусственный интеллект вот это понять. И они говорят там, политики, значит, прям записывают в законы в свои, в программы, в рекомендации. Искусственный интеллект должен быть объясним. Значит, пункт первый там. Вот, и служить на благо людей, да, объясним. Служить на благо. Те, кто это реализует, главы компании говорят, да, вот мы, конечно, вот эта программа, мы создадим объяснимый искусственный интеллект, передают это разработчикам. Разработчик смотрит на это, он уже понимает, он уже начинает смеяться. Вот. И как бы тут идет некий театр, потому что ему надо что-то изобразить, нарисовать какие-то квадратики. Но все, кто, ну, как бы хоть немножко, вот если вы прочтете книгу, кстати, да, вот эту «Демон внутри», то вы поймете, значит, что в принципе нельзя объяснить. Ну вот нельзя, там просто там вещи принципиально необъяснимые. И когда вам говорят, что мы создали там, или создаем, или там создадим, да, объяснимый искусственный интеллект, то знайте, что вам вешают лапшу на уши. И более того, эти люди, которые, ну, как бы со стороны компьютерщиков, со стороны разработчиков, они точно знают, что это не так, что они, так сказать, туфту какую-то говорят. Политики, ну, они просто склонны верить тому, что приносит им доход. Вот, если это выгодно, а это выгодно, да, они скажут, да, вот мы как бы галочку поставили, создали, или там создается, так сказать, все в программу записано, в законе это есть, значит, это сделано. То есть все довольны в итоге, но проблема-то осталась. И вот есть такой тоже театр этики, да. То есть тоже мы должны создать этичное вот это беспилотное оружие, да? Мы должны создать этичный искусственный интеллект, который будет вот прям учитывать правила этики, выбирая, кого ему убить, да? Или кого ему сбить там, да? Но если с как раз вот такими высокого уровня разработчиками, учеными поговорить на эту тему, то, конечно, они скажут, что это нереально, невозможно. Причин очень много, даже мы тут не будем вдаваться, что просто речь идет даже о том, что не подвластно еще этим системам и никогда не будет. Вообще, в принципе, мотивация. То есть даже, то есть они могут, то есть робот или там, да, система искусственного интеллекта, допустим, мы создали в таком человекообразном виде, он себе спокойно руку отрежет, просто так там, да, программа какая-то, ну или там окружающая среда на него так подействует, и он даже без всякой мысли о том, что вообще там это как-то ему вредит, просто потому что он даже не знает, кто он такой, где он заканчивается. То есть есть масса сейчас усилий, чтобы хотя бы это понимали вот эти системы, чтобы робот хотя бы понимал, что вот это он, а это уже не он. И это и то, ну, очень сложно решаемый, практически нерешаемый вопрос. А мы возлагаем на эти системы уже сейчас, вот в войне, да, в войнушке, мы возлагаем решение, кого убить, а кого оставить живых. Вот на это даже не существо, а что-то, так сказать, вот на это устройство, да, которое, вот, так сказать, как я вот говорю, да, с червяком даже сравнить нельзя. У червяка больше соображения. Вот. Так что, когда вот мы говорим об этих вещах, надо еще иметь в виду, и я с этим столкнулся, кстати, в тот момент, когда я вот почти сразу, когда я начал глубоко погружаться в эту тему несколько лет назад, я вдруг обратил внимание, что что-то тут не так, не сходится, то есть почему-то, ну, все, обо всем этом пишут только в одном ключе, ну и фактически, то есть о том, как на этом заработать, да, как создать некую эффективную систему, которая сэкономила бы бабки, которая позволила бы запустить какую-то, да, монополию, там, запустить сеть, там, платформу, которая бы просто вывела из строя. Ведь вот надо понимать, что когда мы говорим о том, что вот эти замечательные индустрии будущего, эти чудесные цифровые платформы, которые решают все вопросы, и они очень удобны для нас, да, они просто уничтожают, они выжигают все вокруг себя. Там не остается ни бизнеса никакого, ни и у людей. Сам опыт даже использования определенных услуг становится куцым, становится не тем, что было. Да? Вот возьмем хороший пример. Это вот эти системы, агрегаторы такси, да? Которые тоже там вот эти вот умные системы, суперкомпьютеры, там, да, системы нейросети работают, которые определяют стоимость поездки, которая меняется каждую секунду в зависимости от, в том числе и вас, то есть сколько вы платили до этого там. И уже, ну, известно, что это уже, скорее всего, уже внедряется. То есть как, если мы знаем, сколько человек в состоянии заплатить, то понятно, что за ту же самую поездку с какого-нибудь условного олигарха надо брать в 10 раз больше, чем там с простого человека, да, и это делается, да, то есть это уже считается нормальным в маркетинге, да, что с одного мы берем за ту же услугу там в разы больше, чем с другого. То есть вот это все отлично подсчитывается, там заложены все карты, очень удобно для таксистов, то есть человек может приехать из отдаленного горного аула, не говоря вообще ни на каком языке, кроме своего угорского, да, и когда он сядет в этой системе, как оператор этой системы, в машину в эту, да, он довезет человека в Москве через трафик, через весь, из пункта А в пункт Б, вот, ну и мы видим, да, пожалуйста, опыт теперь вот нам так говорит, что, скорее всего, если мы сядем в такси, то это будет какой-то из представитель одного из южных народов, который, скорее всего, плохо говорит по-русски, совершенно не знает Москвы. Дай бог, если там хоть как-то владеет правилами дорожного движения, это очень хорошо, да? И он, его роль просто заключается в том, что это связь человека с компьютером, да? То есть машины, вернее, связь машины с компьютером. То есть надо, ему надо передать указания от компьютера автомобилю, да, и вот и все. Вот, собственно, он просто вот связывающее такое звено. И если говорить об опыте, например, езды в таком такси, да, то ну что это за опыт? Вот для пассажира, пассажир чаще всего, вот раньше, например, да, когда таксисты знали город, то можно было поговорить с таксистом, там, о местах, мимо которых проезжают, там, человек, да, вот фильм, мы знаем, как это, «Три тополя на Плющихе», да, как раз про таксиста, роль которого играет Ефремов, там, да, Доронина, и вот Ефремов там, вообще он отнюдь не, как раз не робот, он просто возит ее, просто забивает вообще на все и показывает ей Москву, там, да, и все между ними возникает, возникают отношения, возникает любовь, вот, и как бы и самому таксисту тоже, он все время изучает, все время что-то новое, он изучает город, он знает этот город, он знает, что там находится, где, в каком доме там люди, знает людей. Сейчас же что получается? Таксист абсолютно бестолковый, он ничего не знает, он даже, дай бог, он знает название города, в котором находится, уже очень скоро он сможет вообще не говорить совсем на том языке, который в этом городе, да, потому что это все тоже алгоритмизируется. Пассажир, который пользуется этим, он тоже ничего уже не может толком получать удовольствие, потому что перед ним фактически некий такой вот полуробот, да, такой биомашина, которая просто связывает одну машину с другой, то есть машину-автомобиль, да, с машиной вот с электронно-вычислительной, да, с этой системой, с нейросетью. Вот к чему мы пришли. И так ведь во всем. То есть я просто знаю вот из общения там, с людьми, с разными, да, как, допустим, устроена работа на, допустим, предприятиях вот, сталелитейных или вот эта отрасль, которая занимается обработкой металла. То есть они тоже там сидят у компьютеров и даже толком не знают вообще, что именно, какие именно изделия они делают. Их задача в том, что вот они получают сообщение какое-то, и это фактически как сообщение с кодом. Код, значит, 2, ты идешь туда, код 3, ну, ты не идешь даже физически, ты просто, ну, кликаешь там что-то, да, и посылаешь там что-то куда-то еще, и фактически ты тоже, пока еще тебя не роботизировали, потому что дорого, да, но вот как только это станет дешевле, да, и тебя уже будет не нужно, ты уже там, то есть вместо тебя будет тоже некое устройство, которое справится, да, ну и мы видим вообще безлюдные производства в итоге. Вот к чему мы пришли, да, а люди-то, что они будут делать, что им уже сейчас делать? Ну да. В прошлом эфире мы как раз разбирали, у нас такой получился круглый стол, разбирали, что делать-то, исходя из того, что имеем. И большинство пришло к тому, что если человек занимается только обеспечением трех нижних чакр, как сейчас до пупка совокупляться, обороняться, хлеба и зрелищ, то он перестает быть человеком. Это человекообразное существо, это такой биоробот, который исполняет чьи-то прихоти, и в конечном итоге которого можно куда угодно засунуть. Хочешь на войнушку, хочешь там на растерзание каким-то зверям, как гладиатора там засунуть, да. Вот. В нем интерес пропадает вот, у высших управляющих структур. Потому что животные, они нужны только для исполнения чего-то. Если животное что-то не исполняет, и оно тебе не симпатично, как собачка или кошечка, которая там мяукает, либо гавкает собак команды, они просто не нужны. И поэтому вот избавление происходит. И встал вопрос, что делать-то? Встал вопрос, и ответ достаточно простой. Человек должен вспомнить, что он человек. Вспомни человека, а человек — это как наследник Бога на земле, это проводник Бога, это искра Божия на земле. Если он развивает это божественное, то тогда вот это тело служит ему, тогда он сам поднимается до уровня, как говорили раньше, аза, то есть Бога в теле человека. И тогда все это хорошо. А если нет, то он превращается просто в биоробота. То есть потом человекообразное существо, животное, а потом просто такого, как вот у нас есть в каждом доме робот. Вот обратите внимание, в каждом доме есть робот. Я не говорю сейчас какие-то там пылесосы про умные, про какие-то там компьютеры, нет. Про самый примитивный робот, который давным-давно у многих есть. Он находится в туалете, вот это вот как раз сливной бачок. Вот робот. Вода наполнилась, бум, становился, слили, бум, набирает. Вот все. Самый простой робот. Вот мозги туда добавить, будет все хорошо. И поэтому люди не понимают, что наступит момент, они сейчас радуются, когда китайская промышленность будет выпускать не просто вот этих вот андроидов, роботов, имеется в виду, а не телефоны, а маленькие устройства, вставленные внутрь автомобиля, внутрь корабля какого-то, внутрь поезда, что-то еще, которые полностью исключат человека из процесса переработки, выработки чего-то там, доставки, логистики, да хоть полет куда угодно. Они не бузят, им зарплата не нужна, они не думают, кто я такой, зачем я нужен. Они могут работать без сна, им достаточно там смазать, заменить что-то, он опять готов работать. Перегорела платка, заменил платку, опять все работает. И тогда людей можно будет иметь во много раз меньше. Вот как вы думаете, если раньше, несколько десятков лет назад, говорили о том, чтобы оставить миллиард, а сейчас и миллиард уже не нужен. Сейчас вот если останется там, ну, 100 миллионов, то это нормально для них. 100 миллионов — это будут вот эти вот самые крутые. Ну, еще там обслуги чуть-чуть. Те, которые тяму в голове инженерную не потеряли, остальное все роботы. Вот останутся вот эти заднеприводные, которые могут скакать, там, показывать, веселить всех, анекдоты рассказывать, слизывать там, языком что-нибудь, вот, развлекать. И те, которые инженеры, которые вот этих роботов будут содержать, и роботы сами друг друга уже будут воспроизводить в конечном итоге, потом уже инженеры будут не нужны. Вот к этому все идет. Поэтому я думаю, что вот этот самый демон-то скрывается в первую очередь не где-то там в компьютере, не где-то в какой-то сети крутой, не где-то вот в этих фермах, где биткоины или что-то там криптовалюты производятся, а у каждого человека в голове. Вот этот демон гениальности изначальной, служения высшему, чтобы жить в ладу с природой, перевели из гениального в хачушки, в потребительство, и он стал разрушающим демоном. Ну, знаешь, вот наш этот разговор можно продолжать долго, времени уже достаточно много, я думаю, тему так мы с тобой раскрыли, вот, вот где скрывается демон, что это такое, как личный, так и семейный, так и общественный, так и вообще мировой. И, наверное, хорошо было нам уже пообщаться с нашими радиослушателями и зрителями, как считаешь? Конечно, да, да, да. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня у нас тема эфира «Где скрывается демон?». За время обсуждения набралось какое-то количество вопросов. Давайте их озвучим. Алена Сокол. Игорь, скажите, пожалуйста, не план ли это Б по Швабу? В скобочках. Я про то, что сейчас заварили. То есть то, что сейчас принято называть спецоперацией. Я думаю, что этапы они довольно четко выдерживают. То есть есть точка зрения, что вот там у них там что-то не получается, что-то у глобалистов, да, у тех как раз, кто стоит у истоков вот этого цифрового левиафана. Но видно, что у меня вот мурашки по коже, когда я в метро вижу такое количество людей, вот, которые действительно уже и не требуют этого, а они все равно как бы намордники эти сохраняют. То есть ты видишь, что люди готовы выполнить планы, и они очень эмоционально манипулируемы, все легче и легче. Да? Вот эти эксперименты, которые Facebook начал еще более 10 лет назад по эмоциональному заражению больших масс людей, и они все становились все масштабнее эти эксперименты. И сейчас мы видим, что просто реально можно оперировать населением целых стран, а когда ты заразишь какую-то существенную долю населения, то они уже начнут распространять эту заразу друг другу. И это работало и в 30-е годы в Германии при Гитлере. Это работает и сейчас, к сожалению. Мы видим, что люди податливы, да, и что все-таки, вот я думаю, что, конечно, это осуществляется определенный план. Вот. Другое дело, что вот сейчас, да, я получил картинку, надо проверить на самом деле, что Всемирный экономический форум сейчас, оказывается, поддержал Украину вот в конфликте, да. И если это так, то это, конечно, говорит о том, что все-таки какой-то конфликт у глобалистов с нашими какими-то руководителями, видимо, имеется. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы все не так гладко шло у глобалистов, как они хотят. Но вот пока, конечно, видно, что довольно-таки все получается. Да, тоже добавлю от себя. На мой взгляд, все идет по тому плану, который еще в свое время давным-давно Алексей Васильевич Трехлебов так сказал в такой поговорке: сначала перестройка, потом перестрелка, а потом перекличка. Перестройка во всех смыслах прошла, все развалили, все, что можно было развалить, разъединили, все, что можно было разъединить, теперь натравили, и началась перестрелка. И чем дольше эта перестрелка будет проходить, тем сложнее будет устраивать перекличку, потому что меньше и меньше останется. Да, я вот сейчас проверил, действительно, на сайте Всемирного экономического форума это есть. Так что это, наверное, появилось просто недавно, потому что я об этом сегодня узнал. Все, действительно, это так. Так что дело обстоит, видимо, сложнее. Это, конечно, хорошо. Вот. Но, тем не менее, это ничего не меняет. То есть ни в их планах, ни в том, что довольно успешно они реализуются. Да, и вот сейчас мы замечаем, что если раньше слово «русский» практически свыше не звучало, то перед объявлением спецоперации из самых-самых верхов вдруг ни с того ни с сего я услышал слово «русский». Русская армия, Россия, Русь, русские. Я так был удивлен, так думаю, ёлы-палы, что ж такое случилось-то, интересно? Чего ж до этого слово «русский» — это было проклятое наверху слово? Нельзя говорить слово «русский»? Ну, просто нельзя. А тут теперь слово «русский» стало у них звучать. И это говорит о том, что они поняли, может быть, где-то, что партию, которую они думали сыграть по тем правилам, они проиграли. Вот реально проиграли. Они поняли, что ни на кого, кроме как на своих сородичей, опираться нельзя. Ни на кого, кроме вот своих, живущих в этой стране, опираться нельзя. Как говорил там Александр III, да, нет у России союзников, кроме армии и флота. Вот то же самое здесь. Сколько ни играли, сколько там ни пытались им попы подлизывать, сколько ни пытались там деньги у них хранить, отправлять специалистов, своих детей туда отдавать учиться, а не нужны мы им. Вот просто не нужны. И что ты не делай, ты все равно будешь виноват, ты все равно будешь не такой. И вот надеюсь, очень где-то в глубине, очень в глубине, что наконец вот это прозрение у кого-то там наверху пришло. Но вы знаете что? Надежда всегда подкрепляется делами. Вот если я увижу не рокировки, как часто происходило последние несколько десятков лет, когда, ну, Машенька, ты была вот этим врачом главным, ну, теперь будь там главным вот этим, да, там, каким-то там по химии, ты там был главным кем, вот этим, ну, теперь там давай обучай детей. Вот эта вот рокировка, да, вот эта перестановка. Ты был президентом, теперь я президент, да. Вот я думаю, что покажет результаты. Если на самом деле будут убирать тех, кто не способен, я не говорю там расстреливать, ну, не способен управлять, и будут появляться новые человеки, у которых тяма в мозгах есть, и которые не пропиты мозги, то что я смотрю на думаю, ёлы-палы, там что, сабантуй так и не заканчивался с Нового года, что ли? Они сидят такие, лица у них, как будто бы только что закончили это принимать на грудь. Так вот, когда адекватные люди будут появляться, те, которые державники, я скажу, да, ребят, процесс пошел. А пока это только намётки, пока я вижу метание, пока я вижу, что, ну, что-то надо делать, это уже хорошо. Но когда будут дела, это скажу, да, дела пошли. Пока надеемся, но я не жду. Вот я на самом деле я не жду. Я каждому предлагаю не ждать, а делать. Да, да, я согласен. Я, может быть, даже еще менее оптимистичен в этой связи, потому что все равно, то есть это же шел десятилетиями процесс негативного отбора, и те, кто там оказался наверху, они просто, ну, конечно, это абсолютно марионетки, которые ни на что не способны. Их просто сейчас действительно загнали в угол во многом, да. Они сами не ожидали. Они хотят быть на той стороне. Они хотят, чтобы их взяли в буржуинство. Всеми силами они этого добивались. И до сих пор, если им сказать, слушайте, ну мы вам все простим, только ну вот, возвращайтесь к нам в буржуинство, они вернутся, они забудут как бы вот все про народ или про что-то, да. Что касается русского, ну, употребления вот этого слова прилагательного, да, русский, то есть же вот это понятие «русский мир», и я с удивлением узнал, что какое-то время назад, об этом я, кстати, вот в книге «Убить Левиафана» написал тоже, что это же придумали методологи из администрации президента. То есть это на самом деле сконструированный такой вот словесный, да, вот конструкт, словесная какая-то вот конструкция, как раз для того, чтобы, ну, симулякр создать некий. Идея-то была в чем, что вот у России там уменьшилась территория, там вот эти вот республики, теперь независимые государства, то есть это происходило где-то в конце 90-х, там, вот придумали вот этот термин, там, или в районе 2000-го, то есть вот как-то лет 20 назад это произошло. Вот, и они, значит, решили вот придумать некий термин, который позволил бы, с одной стороны, не говорить об империи, не говорить о расширении там, территории, а с другой стороны все-таки работать и взаимодействовать с разными людьми в республиках и даже во всем мире. Там, да? Вот что русский мир – это вот там, где читают Пушкина, там, где знают там, русскую музыку, балет и так далее, и так далее. Вот. Но просто, ну хорошо, да, допустим, вот мы придумали это понятие «русский мир», значит, такое тщательно сконструированное для того, чтобы никого не обидеть в вот этом постсоветском мире, но и удовлетворить все-таки каких-то людей, которые там стремятся и там, и везде общаться на русском, и как бы распространять культуру там и так далее, да, и не только культуру. Вот. И вот они это все запустили, но тут же это начало применяться именно в том все-таки имперском качестве. То есть все равно, как бы, да, как это, какую партию не строй, получается КПСС, то есть что бы ни создавало, вот это, какие бы симулякры не лепили эти методологи из администрации президента, у них все равно получается отнюдь не про культуру, да. То есть что-то вот, и они сами тут же испугались, и там просто вот я даже какую-то статью читал на эту тему, их, это автор термина Щедровицкий такой, да, известный методолог, вот, и беседует с ним философ Борис Межуев, тоже методолог, вот, ну, и вот они как раз говорят, что на самом деле там лучше бы этот термин не использовать, лучше бы его сгладить, потому что он может выйти из-под контроля, но вот словцо-то вылетело, и все это пошло. В общем, я к тому, что на самом деле тоже надо отдавать себе отчет, когда мы и сейчас даже, да, вот есть люди, которые думают, какие прилагательные пустить в народ, как охарактеризовать, да, вот что нельзя говорить одно слово, можно говорить спецоперация, там, да, тоже вот знаки какие вот там, да, буква Z там и так далее. То есть это все вот они решают, и они, к сожалению, это вот как раз те самые мальчиши-плохиши, которые очень хотят в буржуинство и побегут туда. Вот. То есть я считаю, что только полная замена, даже не просто людей, вот этой антиэлиты, как я ее называю, но вообще всей системы, то есть вообще конструкции должны быть другими, они должны строиться снизу, да, ну, таким методом собора такого, да, соборным методом. И только такое будет жизнеспособно. А вот то, что сейчас это, ну, дай бог, если это не похоронит нас под своими обломками. То есть это при вот и удачи какой-то, и работе вот людей, нас там, других людей, да, то есть для этого это само по себе тоже не произойдет. Но мы, наверное, должны ответить еще на вопросы. Да. Вот то, что сказал, прежде чем следующий вопрос Алексей дочитает, вот это похоже, знаешь, когда едешь по центру Москвы, и там какие-то ветхие дома стоят, и их сеточки прикрывают. Сеточка такая красивая, домик нарисован, прям сказочный домик такой нарисован. А за ним труха. Труха. И вроде бы хотят реконструировать, вроде что, а по идее-то надо весь дом сносить и заново строить. Вот сейчас получается такая ситуация. Вроде бы уже поняли там наверху, что никому они не нужны, что уже все, что можно, уже профукали. И вроде бы и хотят что-то сделать. Но ты правильно смотришь, даже когда говорят, что мы вам сейчас Кузькину мать покажем, вот у некоторых, не у всех, я в глазах у некоторых вижу, не у всех, честно скажу, что они все равно, знаешь, какой-то вот испуг какой-то есть. Да, да, вы там гады, гады, ну а вдруг возьмете, а? Ну вдруг я же хороший. Вот у некоторых это проскальзывает. Ну а видно, кого там, вот, кто посерьезнее так уже, то понял, у кого там мозги не пропитые, они это говорят уже серьезно, они понимают, что Если сейчас вот это будет продолжаться, а мы сейчас видим, что и курс там доллара, и евро вырос, и китайские вот эти все запчасти, и китайские товары в 2-3 раза уже начинают подрастать, и продукты питания поползли вверх, и коммуналочка ползла вверх, а зарплаты-то не подняли, они как бы так и остались, и народ-то уже находится на стадии выживания, а оружие-то все больше и больше, оно сейчас раздано в одном месте и потихоньку будет расплываться по всему славяно-русскому миру, уверяю вас. Очень быстро сейчас оттуда все поползет. Как это всегда было, когда конфликты в ближнем зарубежье было, то встанет вопрос, а народ-то как? Вилами сейчас не модно воевать? Вот что будут делать? Какие-то забастовки, стрельба, подрывы? Вот, что? Вот мало того, ведь сейчас очень много желающих сюда вбросить кого угодно, кто так же выглядит, как и мы с тобой. Такие вроде светленькие люди, вроде там у кого даже глазки синие-синие такие, прям светлые-светлые. И волосы такие прям вот как, ну не знаю, как пшеница спелая, да? А он там за спиной, у него там кнопочка от детонатора, какой-нибудь бомбы, которую куда-то он заложил. И вот это вот сейчас, мне кажется, начинает какое-то прозрение, но прозрение какое-то опоздавшее. Вот мне кажется, сейчас в очередной раз напомнить. Ребята, если вы на народ не будете опираться, то в конечном итоге народ будете гробить, и народ отомстит. Вот все равно отомстит. Не может быть ничего. Весы вот эти вселенские, они должны быть в равновесии. И если вы вот сюда кал накидываете, много отравы, то в конечном итоге в большом количестве и сразу прилетает вот туда, вот сразу. Это вот работает без каких-то сбоев, как автомат Калашникова. Вот автомат Калашникова все равно куда стрелять. У него такая схема, вот робот такой, вот он стреляет. То же самое здесь. Вселенские весы обмануть нельзя. Задумайтесь об этом. Что вы делаете? В очередной раз вам кричу. Я не против страны, я за страну. Я не против народа, я за народ. Но я против отношения к народу и к стране. Я державник. Мне хочется, чтобы каждый, кто живет на нашей земле, был счастлив и достигал того, для чего он пришел в этот мир, а не чтобы в него в роботы превращать. Ну, как-то так. Давайте дальше. Идем далее. Вопрос задает бородатый дед. Ваше отношение к существующей системе образования в кавычках и объясняет обучение обученными людьми. Игорь, давай расскажи про это. Я чувствую, у тебя есть что сказать. Я как-то помню, вот беседовал с Валентином Юрьевичем Катасоновым, и он, в принципе, сказал одну правильную мысль. Он, по-моему, ее даже вот слышал я в каком-то ролике после этого, то есть он ее повторяет, что он говорит, что если у вас есть деньги, купите диплом своему ребенку, ни в коем случае не отдавайте его в вуз, там, не отдавайте его в университет, его там испортит. То есть вот, в принципе, на мое отношение тоже очень похожее к образованию, к современному. Потому что я вижу, как они действительно там, сама система, она не настроена на то, чтобы человек самостоятельно получал знания, и она все дальше и дальше отходит от того, но я не говорю, что там идеальны были именно советские принципы, хотя понятно, что, ну вот, когда я учился, допустим, я вот честно скажу, что допустим, в советской системе я учился в военмехе, это Ленинградский механический институт, да, там система автоматического управления летательными аппаратами, вот все эти. И мне было скучно, я просто, ну, меня это не очень интересовало тогда, во всяком случае, да. И хотя что-то там сохранилось, понятное дело, но, в общем-то, я занимался вообще самообразованием, то есть своими делами учился сам, там, пропускал занятия очень сильно. Вот советская такая система. С другой стороны, был опыт, значит, физмат-школы, когда действительно там все было интересно, вот мне реально было интересно, и там было напряжение какое-то, потому что было нелегко, там какие-то сложные задачи, ты должен с этим справляться и двигаться вперед, то есть, ну, это было интересно, то есть советская система не запомнилась вот в плюс, я бы сказал, физмат-школа, а уже вуз так-сяк, я уже сам учился скорее. В то время как, я могу сравнивать, потому что закончил еще университет в Америке, да, И вот система там была в этом американском университете, в принципе, мне нравилась. То есть, и я думаю, что это мне многое дало. Именно потому, что там был, ну, это был очень хороший университет в области как раз журналистики, лучший, наверное, в Штатах. И там действительно они довольно сильно, значит, ну, зависело от человека, вот, что он будет делать, и как-то тоже спрос большой, и там нельзя было пропускать ничего, то есть ты все время должен что-то делать, и делать самостоятельно. И очень, вот мне самое главное, что мне там понравилось в этой системе, это что нужно было постоянно проявлять инициативу. То есть чем больше ты проявляешь инициативу, тем лучше для тебя. Но, опять же, это не просто глупо там спрашивать, там, переспрашивать, допустим, что вы сказали, а именно там разумно, сознательно как бы отвечать на какие-то вопросы или подкидывать темы, или там что-то действительно задавать. В общем, в итоге я вот не стал бы, хотя я видел и очень плохие американские учебные заведения, например, я как-то в школе просто вот, ну, пригласили, посмотрел в одной из американских школ, причем хорошая школа, как там учат, и это было ужасно, и меня это очень шокировало, я не мог себе представить, как можно вообще что-то выучить в такой атмосфере, то есть там в классе был учитель, который рассказывал что-то ученикам, там 2-3 человека его слушали и действительно что-то делали, а дети на задних партах вообще просто, они занимались вообще, просто открыто занимались другими делами, и там не было даже скучающих, потому что там как бы каждый, действительно, те, кого удалось заинтересовать, они там были с учителем, остальным всем было совершенно все равно. То есть я подумал, что в этой школе ты точно ничему не научишься. Вот. И, ну вот, не случайно они выписывают как раз лучшие умы там со всего мира, там, да, в какие-то свои вот эти университеты приезжают и так далее, да, вот. Но вот, к сожалению, наша система образования, вот то, что ты видишь, ты просто, прежде всего, минус в том, что, как я вижу, да, что людей не учат мыслить самим и при этом глубоко, то есть при этом, ну, как бы должен быть какой-то тоже, должен быть такой спрос, должен быть преподаватель, который в состоянии оценить усилия ученика, быть на, как минимум, на том же уровне или выше и направить его в правильном направлении дальше, да, то есть не просто, то есть как бы, да, но при этом вот как-то сделать так, чтобы действительно была масса работы самостоятельной. Кое-где у нас это есть, вот есть даже не обязательно университеты, есть колледжи, где это зависит, очевидно, от преподавателей во многом, да, вот, но вот, вот такое, видите, смешанное у меня впечатление. Угу. А у меня такое отношение, что я туда не отношусь. Когда-то я относился к системе образования, и в школе пришлось поработать, а сейчас я отношения никакого не имею, поэтому что я думаю? Образование, любая школа в какой-либо стране отвечает потребностям тех, кто занимается управлением либо руководством в этой стране. И какое образование, такие и задачи, такие потребности. И, как говорится, по тому, что происходит, и узнаете их. Какое образование, на кого оно рассчитано и кто его создает? Такие потребности. Раз такие потребности, значит, такие и заказчики, значит, такие и руководители. Вот да. И все. Вот и все. Идем дальше, Алексей. Алексей, с тобой я тоже согласен в этом вопросе. Елена Илларионова, реплика. Специалисты говорят, чтоб с искусственным интеллектом можно было объясняться, общаться, нужно вложить в него всего человека. Мне кажется, что создается или фейк, или машина для уничтожения. Как-то прокомментируйте или идем далее? Прокомментировать-то надо всяко, потому что, конечно, есть... Просто современные вот эти вот разработки искусственного интеллекта, они не в этом направлении идут. Там не создается все-таки ну, чего-то такого человекоподобного. Они решают конкретные задачи все-таки. Да? А есть такая отрасль, которая называется человекоцентричный искусственный интеллект. Ну, то есть такая область исследований и разработок. Я считаю, что очень перспективная. Но ну, у нас в России мало кто этим занимается. Вот, вот в этих Google, Facebook, там, конечно, они действительно над этим работают. Массачусетский институт технологий очень активно этими вопросами занимается. У них там, по-моему, даже есть школа. Ну, по крайней мере, вот там курсы какие-то в этой связи есть. Вот такие очень... Это считается передовое вообще место в мире, да, поэтому, на эту тему. Но... Дело в том, что если мы говорим о человекоцентричном искусственном интеллекте, то мы сразу же в эту систему вводим человека. И система сразу становится, ну, с одной стороны, действительно более гуманной, решающей задачи, ну, в таком вот уже режиме, когда ну, неверное решение, скорее всего, не будет принято, потому что человек вмешается. Но она от этого становится медленной, неэффективной в их понимании, да. И поэтому, ну и кроме того, воспроизвести вообще человека это невероятно сложно, это едва ли, то есть нет, это невозможно, по сути дела. Вот. И поэтому, конечно, они не, как правило, вот эти коммерческие разработчики того, что применяется в устройствах разных, да, там другая философия, то есть как раз они не стремятся особенно как-то опираться на там, нужды, потребности человека. То есть у них двигателем и мотивацией служит все-таки коммерция, там, да, зарабатывание на людях, на потребителях. И даже не просто заработать на потребителях, но превратить их, даже самих потребителей, в работников. Сами потребители должны работать сейчас. Да? Например, сейчас вот автомобили делают, вот эти вот, речь идет о Теслах там, и тех образцах беспилотников, ну не только, то есть в принципе вот все современные модели, в них очень много такой электроники, датчиков, которые отслеживают поведение человека, и просто вот они просто продают его, то есть по сути дела вот они просто смотрят, как человек ведет, снимает с него, так сказать, данные по датчикам и просто продают вот эти потоки, да, то есть ты едешь в таком автомобиле и на тебе еще зарабатывает эта компания, продавая там потоки твоих данных. Ты об этом даже ничего не знаешь. И это сплошь и рядом. Это вот один пример, потому что на самом деле они строят целую, вот чтобы вся индустрия мировая, глобальная, она была именно такой, чтобы человек был, вот, высасывать из него все, что можно, чтобы он параллельно там обучал нейросети, да, вот как все мы сталкивались, да, с тем, что нужно ответить на вопрос, там, так сказать, ты не робот. Если ты не робот, там, отметь светофоры на этих картинках или где там мотоциклы, там, да, и тем самым ты учишь искусственный интеллект, то есть ты вот отвечая маленькую толику такую в обучение этой вот, этого левиафана, ты вносишь. Вот. Ну, пойдем, наверное, дальше. Ну да, вот здесь надо с моей стороны тоже уточнить, что я себе представляю по поводу вопроса от Елены. Вот изъясняться, да, объясняться, изъясняться, общаться. А вот мне, например, не хочется с искусственным интеллектом никак ни изъясняться, ни общаться. Искусственный интеллект создан только для того, чтобы обслуживать человека, обслуживать его потребности и не более того. И если я начинаю изъясняться либо объясняться, то это означает, что я ставлю его на свой уровень. Как только я искусственный интеллект, то есть полностью роботизированную систему, ставлю на свой уровень, это первое означает, что я такой же, как он, то есть я уже робот, который должен так же делать. Раз. И я приравнял его к себе, значит, я поставил его на свой уровень, и он уже может делать то же, что и я, то есть он свободен. А раз он свободен, он может со мной сделать все, что ему захочется. Посчитает он, что я лишний на этой земле, и он будет прав. И уверяю вас, у роботов намного сильнее косточки, чем у нас. У них намного скорее мышление, чем у нас. Попробуйте обыграть в какой-нибудь компьютерной игре, вот где максимально вот все продумано, вы не обыграете. Потому что вы тут мышкой начинаете двигать, а он уже там во всех местах все проставил. Вы только кого-то куда-то послали или что-то задумали там сделать, а он уже там возводит. Все, вы уже проиграли. Это говорит о том, что не надо заигрывать с искусственным интеллектом, не надо куда-то его ставить на свой уровень. Поэтому искусственный интеллект — это всего лишь ваш слуга. Вопрос, кто вы? Кто вы? Для чего вы создали этот искусственный интеллект? Чтобы превращать себя в бабуина, который пойдет на убой? Либо все-таки вы становитесь творцом и развиваете искру Божью, а он только вам служит и помогает вам? Идем далее. Алиса С. Игорь Анатольевич, а как же Кент Килл очень сильно охарактеризовал психопатов с медицинскими заключениями, в том числе исследованиями мозга? Как Кент Килл? В чем вопрос-то? Ну, видимо, как он отнесся, сказал, что вот эти вот нездоровые люди с диагнозом медицинским, они чем-то там занимаются сами и другим людям что-то навязывают. Может, в этом вопрос? Я тоже до конца его не понял. Это скорее реплика. Ну да, ну конечно. Ну ясно. Ну давай дальше тогда. Идем далее, да. Юлия, блокчейн — это чья система? Кто за этим стоит? Просто я слышала мысль, что Россия в случае чего, это связано с экономикой сейчас, просто переключится на эту систему. Ну, блокчейн, вы знаете, тут ничего магического и мистического нет. То есть все это можно, в этом во всем реально можно разобраться. И просто вот из этого сделали эти банкиры, как раз им очень не нравится, что при помощи блокчейна и при помощи криптовалют, вот в начале, по крайней мере, да, там, начиная с 8, 9, 10 годов, там 10 лет назад начали применять это для как раз создания систем, не связанных с Центральным банком и с Федеральной резервной системой. И банкирам это очень не нравилось, поэтому они стали демонизировать вот это все, да, говорить, что вот это все, это обязательно приведет к каким-то жутким последствиям. Вот у нас в России тоже говорили о том, что это приведет там к вывозу денег из страны, вот блокчейн там и криптовалюты, все у нас вывезут, и все, сказать, будет большая как бы проблема, диверсия. Но мы видим-то, что на самом деле деньги из страны вывез Центробанк прежде всего у нас, да? То есть он создал вот эти гигантские золотовалютные резервы, разместив их в странах. Уже понятно было тогда, что противника, да, и что эти деньги могут быть присвоены, и их они и присвоили, и уже не вернут никогда. Да? И я думаю, вот Центробанк нанес нашей стране куда больше вреда, чем могли бы даже потенциально нанести все криптовалютчики вместе взятые, если бы они все были настроены на зло, да, вот Центробанк все равно бы сумел нанести куда больше даже финансового вреда, вот, не говоря уже об остальном. Да. То есть нельзя, во-первых, думать, что это некая магия, либо которая там, за которым стоит какое-то мировое зло или ЦРУ там или что-то, это реально просто, ну, реальные какие-то некие компьютерные технологии, компьютерные алгоритмы, алгоритмы создания консенсуса, которые, ну, в каких-то моментах полезно применять, и они действительно могут послужить для, в том числе, вот, каких-то автономных сообществ, для каких-то финансовых систем, которые возникают. Но, с другой стороны, нельзя думать, что вот сейчас у нас там, государство будет находиться в осаде, выкинуто из мировой вот этой долларовой системы, и что нас каким-то мифическим образом спасет, допустим, блокчейн или криптовалюта, спасти себя мы можем только сами. А инструменты могут быть разные, самые разные. Да? То есть, и если говорить о финансовой системе, то, конечно, Федеральная резервная система – это, в общем, это очень близко что-то к абсолютному злу. То есть, может быть, это еще не само абсолютное зло, но очень близко к нему. Поэтому как можно, так сказать, дальше нужно отстоять от этой системы. Но мы-то ее подкармливали все эти десятилетия, и до самого там чуть ли не до прошлой недели мы эту систему подкармливали. И мы продолжаем ее, на самом деле, подкармливать даже вот любыми поставками нефтегазовых каких-то ресурсов. То есть это вопрос сложный, но блокчейн как инструмент, он очень полезен, и его не надо бояться, и его надо использовать. И более того, рискну сказать, что и криптовалюты надо использовать, и надо создавать системы, которые, допустим, позволяли бы свободно торговать криптовалютами в Российской Федерации нерезидентам, да? То есть, чтобы мог какой-нибудь там фермер из Кентукки здесь купить себе немножко биткоина, использовать его там же где-то. Вот. И это все можно было бы сделать, если бы наши финансовые органы, и Центробанк, и вся вообще вся финансовая система России, она не была привязана к финансово-банковской системе крупнейших, ну, вот этих вот спекулянтов американских, вот, Федеральной резервной системы, американских банков, которые, ну, ненавидят альтернативы любые и стараются перекрыть воздух любым альтернативам. Ну да, вот когда разговор был про Центробанк, надо понимать, что тот Центробанк, который появился после так называемого развала Советского Союза, никакого отношения к Центральному банку Советского Союза не имел вообще. Это структура конкретная, которая была сюда внедрена, исходя из всех потребностей так называемого Запада. Это, то есть, филиал. Я перебью тебя, Алексей. Называлось в Советском Союзе даже не Центробанк, а как это, Госбанк, да, Госбанк. Ну, государственный банк, да. Ну, я современно словом, конечно, неправильно сказал, государственный банк, да. Вот, это просто филиал вот этой самой системы, которая печатает деньги, раздает их и распределяет под проценты всему миру через определенные органы, которые, там, грубо говоря, там в США находятся, там так в кавычках, да. Вот и все. Поэтому все, что произошло, это произошло по накатанной схеме вывода всего достояния, обмена как с туземцами там, на какие-то бусы, фантики, вот меняли, продавали земли за эти бусы, за эти фантики, выводили что-то, вывозили золото и так далее. Это система вывоза из страны, которая порабощена, которая потерпела поражение в войне, в тихой или там в грязной войне, или в громкой, или там кровавой. Просто вот система вывоза все. Поэтому нисколько не удивительно, что через ту систему, которая была создана как филиал, выводилась туда, где находятся либо хозяева, либо доверенные какие-то структуры. И не более того. А вот то, что сейчас происходит, ну сейчас, конечно, там интересное, когда продолжает, ты правильно сказал, продолжаем вроде. Вроде бы вышли из этого всего, вроде бы все, мы там уперлись и не хотим с вами дело иметь, но нефть и газ продолжают туда уйти, продолжают идти другие какие-то достояния, что-то на юг, что-то на север, там, что-то на запад, что-то на восток, по этим трубам, которые были проложены. И самое интересное, трубы-то эти не трогают. Война-то интересная идет, да, коммуникации вот мирного населения долбят по полной программе, даже правительственные здания могут сейчас разрушить, там показали, вот пролетело в городе и разрушило вообще подчистую, один только остров стоит, государственное учреждение города. А вот, вот эти вот газопроводы, трубопроводы, какие там еще что-то не трогают. Все идет хорошо. Да, и обратите внимание, первый указатель, так подсказываю от себя, чтобы наши поняли, слушатели, что будет происходить. Первый указатель того, что война подходит к логическому завершению, это будут диверсии и взрывы вот этих хранилищ, перекачивающих как там, буферов и самих трубопроводов, когда будет дан приказ долбануть по ним. Вот это вот будет первое указатель того, что все, война идет к завершающей своей стадии. И потом сразу появится, что одна из сторон нарушила все, покусилась на самое дорогое, все взорвало, и вот теперь бедная Европа сидит теперь, когда холодно еще, не жарко, вот в таких жутких условиях. То есть вот ждем вот этого, это будет обязательно. Идем далее. Как раз вот про банки заговорили, и Никита Репкин пишет вопрос. Скажите, пожалуйста, действительно ли Греф играл роль слуги цифрового мира, а сам был пророссийским человеком? Сейчас про это стали говорить. Благодарю. Ну какой же он пророссийский человек? Конечно, нет. Я слушал его выступление на Всемирном экономическом форуме, и там, ну, его жалкий английский язык, он почему-то его убедили в том, что он может говорить по-английски, но он очень плохо это делает, и все время там, так сказать, краснеет, и он может проговорить какой-то выученный заранее текст, вот, но не более того. И он, как он лебезит перед представителями мировой вот этой банковской элиты, то есть перед представителями крупнейших банков мира, там, да, какой-нибудь Goldman Sachs там, или Банк Израиля или что-то там, да, он просто расстилается, он, ну вот даже посмотреть на него в эти моменты, и, конечно, тоже делать из него какого-то Штирлица не приходится, потому что он, конечно же, запустил в Россию, ну, абсолютно, вот я считаю, Microsoft – это, в общем, правая рука ЦРУ там и каких-то американцев. Они активно работают и с ЦРУ, и с Пентагоном, и с кем угодно. И особенно сейчас, и они же напрямую сотрудничали, и до сих пор Microsoft России никуда не делся, они работают. И они обеспечивают софтом правительства, они обеспечивают софтом, например, систему образования нашу, которая там, она же вся сейчас, вот дистанционка это была, Teams, да, и вот эти облака, то есть, ну, как бы это все абсолютно делается, то есть центр, этот Греф и Сбербанк, Сбер является проводником как раз вот этого влияния американских цифровых платформ, самых разных, и правительства, и Microsoft, и через них Агентство национальной безопасности Соединенных Штатов и других учреждений, на, значит, проводником на правительство и России, и самые разные учреждения и институты. Вот. И они подсаживают, Сбербанк подсаживает сознательно российские фирмы на вот этот вот американский софт, который он весь абсолютно прошит сейчас. Просто ведь совсем недавно, вот позавчера, по-моему, была новость о том, что даже вот open source, то есть эти есть платформы, где коды выложены, и ты можешь их брать, не надо платить за лицензию, и пользоваться, надстраивать там, да. То есть вот коды написаны, там определенные программы для там определенных целей, и ты можешь собирать как из конструктора из этих программ какие-то то, что тебе нужно. И даже это вот объявили, что теперь Россия не может этим пользоваться, потому что там все равно вот есть, оказывается, какие-то пункты мелким шрифтом там, да. То есть, а из этого конструктора собирались как раз очень много, практически все у нас делается в госкорпорациях, во всех этих Роскосмосах, в Росатомах, там, да, все делается вот на основе этих программ из open source. И это я говорю про open source, а то, что Сбер навязывал везде и всюду, программы, которые базируются на коммерческом софте американских компаний. И тут уже, ну, прям вот, ну, как бы, это даже не open source, потому что ты еще не знаешь, что там заложено. Ты, потому что open source код доступен тебе, а тут продукты какие-то коммерческие, там не все раскрывается. И вот, то есть, на самом деле, на грефе негде ставить клейма. Да, я предлагаю таких личностей, как Греф, и же с ним, не демонизировать и не превозносить какие-то саны, уровни. Там все очень просто. Это все лишь менеджер-исполнитель. Тот менеджер-исполнитель, который подходит по всем параметрам, которые необходимы крупнейшим корпорациям, которые внедряют свои продукты во все страны, которые исполняют задачи тех, кто за ними стоит. Вот эти вот все вот уровни. Это все лишь второй уровень, Греф. Вот есть первый уровень исполнителей, такие вот, которые взаимодействуют с людьми, которые там за деньги работают. Есть те, которые создают что-то, чтобы эти деньги отрабатывать. Есть те, которые дают продукты, указания, такие вот эти вот головастики. Так вот, Греф — это второй уровень. А вот есть те, которые за кулисы находятся далеко, которым деньги уже не нужны, которые дают задания тем, которые задания создают, и инженерные все эти системы продумывают, стратегии, тактики, как чего. Это вот четвертый уровень, да, третий уровень, те, которые это дают, а вот второй — это исполнитель. Вот Греф — всего лишь исполнитель. Поэтому превозносить его, демонизировать, да нет смысла. Ну, просто менеджер, который исполняет поставленную задачу, на мой взгляд. Идем далее. Никита Репкин. Массовое закрывание России от твиттеров, фейсбуков и так далее способствует развитию цифрового левиафана или препятствует? Они ведь сами это делают, а не мы их у себя закрываем. Благодарю. Ну да, конечно, когда мы это закрываем, то потребность-то, то есть уже подсадили на эти гаджеты, да, и на вот эти услуги, которые они якобы оказывают. Поэтому наши производители будут счастливы заменить все это какими-то отечественными твиттерами и точно так же собирать информацию, точно так же ее использовать по тем же лекалам абсолютно. Да? Поэтому проблема не в том, чтобы отказаться от этих платформ, а в том, чтобы полностью перестроить общество, прежде всего, и образование, и ну, все, вот, что окружает жизнь человека, и вернуть ему радость труда, да, вернуть ему радость общения, живого общения. И тогда не понадобится этих платформ. То есть платформы, они могут какую-то служебную роль играть, и действительно связь людей друг с другом, она важна, но мы зашли слишком далеко, и мы зайдем еще дальше, потому что мы даже не задумывались о том, до какой степени, вот, да, то есть когда мы создаем, допустим, какой-то автомобиль, мы же как-то разрабатываем правила дорожного движения, чтобы не погибнуть. А здесь вот с этими технологиями, с этими соцсетями человечество просто полностью бесконтрольно отдало все на откуп вот этим цифровикам, которые просто довольно быстро, кстати, надо отдать им должное, что думать они умеют, да. Они создали как раз вот эти системы, вот это вот отслеживание поведенческой информации, которая очень быстро начала эта система приносить им деньги. Вот. И за эти деньги они все купили потом. Да? Потому что вот сейчас, допустим, вице-президент Америки Камала Харрис, она фактически куплена была компанией Google и там другими компаниями в Силиконовой долине, которые на протяжении всей ее политической карьеры, они ее продвигали, давали ей деньги очень активно, да, и вот она сейчас уже там вместе с этим стариканом, да, который все-таки не вечен, да, и вот, так сказать, вот эта молодая женщина относительно, да, она их ставленница, то есть, в общем-то, я к тому, что, конечно, нужно сейчас, вот что нужно сейчас сделать, да? Мы не можем сейчас отменить эти платформы. Ну, допустим, то есть я понимаю, что сейчас там, допустим, в нынешней ситуации вот этой спецоперации, да, может вы очень быстро либо там Россия запретить деятельность этих платформ, либо эти платформы выкинуть, так сказать, все, весь русскоязычный контент оттуда, да, или там, то, что им не нравится, да. Мы говорим сейчас не об этом. Давайте вообразим себе, что представим себе, что вот нет войны, мы, так сказать, немножко отмотаем назад. Что следовало бы сделать и что нужно будет сделать, если, допустим, будет возведен такой вот железный занавес новый, да, цифровой там, да, вот этот занавес, то, конечно, нужно рассматривать пространство, в котором оперируют эти платформы, соцсети, как общественное пространство, как пространство, принадлежащее не корпорациям, а обществу. То есть сейчас это как частная собственность. Тебе говорят, что ты, вот, ну, компания, ты подписал там типа договор, и они имеют тебя право вышвырнуть или сделать все, что угодно, подкинуть тебе рекламу там, да. Не хочешь — не пользуйся, да. Вот это, от этого принципа надо избавиться, потому что он в корне неверен. Подход должен быть другим, что поскольку это вот пространство соцсети, это пространство общественной дискуссии, то оно должно управляться так же, как и, ну, должны действовать законы, конституция в полном объеме. Да? Если мои права вот нарушаются в виртуальном мире, то это должно приравниваться к нарушению моих прав в реальном мире. Касается ли это свободы слова или всего остального? И тут не надо думать, что я как бы, да, говорю о том, что можно тогда будет что говорить что угодно, а вот вы не выйдете ж на площадь, вы не будете делать на городской площади все, что угодно. Есть определенные правила, да, нормы, законы, и вы будете им подчиняться. А в виртуальном пространстве почему-то считается, что этого всего нет, что можно делать что угодно, и, но уже не люди делают что угодно, а корпорации, которым это принадлежит, которые скупили все это виртуальное. Как, да, и сейчас начинают строить эти параллельные вселенные, метавселенную, да, где тоже будут заводить свои абсолютно коммерциализированные вот эти законы. Просто если мы распространим действие законов и правил и традиций, да, на вот виртуальное пространство, мы сразу увидим в первую очередь, как оттуда уйдет прибыль, как это будет гораздо менее эффективно, можно будет эксплуатировать людей. Или вообще общество быстро приструнит тех, кто, тех эксплуататоров, которые используют это для, именно только для получения прибыли. Вот, так что, ну, вот такой длинный, конечно, ответ. Уже нам, наверное, пора все-таки как-то закругляться. Ну да, пора подводить итог. Ну, в заключение тоже скажу. Если отключают, ну, такая данная установка. Вот вы, опять же, не демонизируйте ничего. Вы подумайте. Если они это делают, значит, для чего-то в их игре это нужно. Ну, для чего? Создать какие-то неудобства, для того, чтобы вы стали роптать. А вот мы потеряли какую-то очередную бутылочку с пивом. Ну, дайте нам эту бутылочку, верните. Вот, ну, вот мы телевизионный канал один потеряли, ну, верните нам. Ну, вот мы средства коммуникации потеряли, ну, верните нам. То есть это, знаете, такая психологическая идет атака на наши умы с точки зрения того, как продаемся, не продаемся, начнем роптать, либо не начнем роптать. И чем отличается человек первой социальной группы, первой варной, от тех, которые повыше. Вот этот человек сам ничего не изобретает. Он только использует то, что ему дают. Религию ему дали, политику ему дали. Вот он и в них сидит. Дали вот этому такую религию, вот этому, ну, они друг другу морды плющат, потому что ему сказали, эта религия лучше, а та плохая. И тому сказали то же самое. Этому дали свою страну, этому дали страну. И сказали, плющите опять друг другу морды. И опять плющат морды. Политика и так далее, экономика. Это первая группа. А вторая, третья группа, они, ну, так, попечалившись, начинают думать, ну, а что, мы сами не создадим? Вот, на мой взгляд, пришло время самим создавать. Самим понять, что если мы сами себе ничего-то не создадим, мы так и останемся вот с голой попой на очень холодном каменном стуле, но еще в зимнее время, и можем прилипнуть и отморозить себе все, что угодно. Поэтому наша задача на сегодняшний момент – это начать создавать свое. К сожалению, те, кто сидят наверху, очень долго играли, надеялись, что их там где-то ждут, и они говорили только о замещении продукции, о том, что что-то производить, а сами все туда поюжнее вкладывали, надеялись на, там, на ближнего друга, который пока с нами только потому, что от нас ему что-то идет на самом деле. Это надо учитывать. Вот. Поэтому если мы сейчас это не поймем и не начнем делать свое, свое во всех смыслах, которые нам нужно, то так и останемся маленькими мальчиками с грязными попками, которые все время ждут, когда кто-то придет и им попку почистит, горшки вынесет за них, накормит, песенки споет, сопли вытрет, еще и развлечет. Давайте вот как-то определимся. Мы кто? Мы маленькие детки, такие вот, которые совсем ничего не понимают, капризные, глупые, бестолковые, либо все-таки мы человеки. Вот если человеке, тогда мне абсолютно все равно, что там делает Facebook или что-то еще, потому что я делаю свое. Свое раз и навсегда. Для себя. Со своими. А не в угоду тем, кто нас хочет уничтожить. Не хотите быть уничтоженными, не делайте то, что хочет от вас враг. Простая практика войны. Вот сейчас идет война по всем направлениям. Не то, что в Украине, а по всем направлениям. И в первую очередь война вот здесь, у нас в головах. Не делайте то, что от вас ожидает враг. Мы победим тогда. Совершенно согласен. Все, вопросов больше нет. Я предлагаю по старой доброй традиции сказать пожелания, напутствие. Я как раз пока слушал, мне пришло в голову, что в принципе все проблемы, вот мы говорим, мы действительно, очень много людей жалуются, что вот их, и это действительно так, просто абсолютно в последние особенно годы пошел такой террор против людей и против народа, против народов разных. И там, если говорить про Россию и Украину, и против российского, и против украинского народа, их собственные власти развязали террор, и практически война шла, значит, просто вот этих антиэлит с собственными народами. И идет во многом, да. Но ведь надо действительно посмотреть на самих себя, что мы сами делаем. И проблема людей очень многих в том, что они сами себе не нужны. Вот мы говорим о том, что там они могут потерять работу. Но если бы они были сами себе нужны, то, наверное, они бы вели себя просто иначе, и вообще таких ситуаций бы не возникло. Конечно, очень многое зависит вот этих современных технологий, которые действительно вышли уже на такой поражающий уровень. То есть это реально орудие массового уничтожения. Превратились и когнитивные технологии, и нейросети, и биотехнологии. Да, это реально орудие массового поражения. И поэтому, допустим, очень сложно винить молодое поколение при всем том, как бы, да, что вот мы видим, как они порой себя ведут, но на них просто такая атака со всех сторон, такой наезд. Но именно со стороны технологий, как бы вот этих взрослых дядь и теть, которые очень, ну, сказать, все время думают, самые лучшие, самые высокооплачиваемые психологи думают о том, как бы залезть в голову к этому подростку, и как бы сделать так, чтобы его вот подчинить своей воле, и это у них во многом получается. Вот. Но взрослые люди, да, должны просто реально понять, что им просто нельзя, вот сейчас время такое, что если кто-то не осознал, что пора браться за решение главных, самых важных вопросов, которые начинаются с того, а кто я такой, зачем я здесь, и что я должен делать прямо сейчас, вот пока этого не будет, вот так и дальше будет просто скольжение вниз, с каждым разом на все более такой жесткие крукады, вот то, что мы видим сейчас. Да? И вот поэтому я хотел бы пожелать людям, которые нас слушают, обратиться к себе и стать нужными самим себе. Вот это очень важно. Я в заключение тоже кое-что от себя добавлю. На простом примере. Вчера пришлось быть в магазине, и там стоят молодежь, ну, совсем ребята такие, девчонки, ребята, несколько человек. И прям в открытую, громко матерятся, через каждое слово у них мат, перемат. Все проходят, как будто бы не замечают. Я подошел, говорю: «Эй, повернись сюда». Так жестко очень. «Повернись сюда». Он поворачивается, глаза испуганные. Говорит: «Ты что здесь себе позволяешь?» «Что я?» Говорит: «Ты что говоришь-то здесь?» «Ой, а что?» Говорю: «Где ты находишься?» Он там называет название магазина. Говорю: «Нет, ты находишься в обществе. И за это можно в морду получить. Ты в курсе, нет?» «А!» Сразу раз говорю: «А теперь подумай, хочешь ты этого или нет? И думай, что ты произносишь». Девчонки сразу хихикают, так как-то это другие там глаза потупили. Говорю: «Ты меня понял?» «Да, понял». Руку протягиваю. «Ну, если понял, будь человеком». И ушел. Ну, естественно, там они похихикали, но я думаю, вот это вот осталось в голове. То есть не проходите мимо. Все, что от вас зависит, делайте. Потому что вы сейчас пропустили малое, а потом к вам прилетит большое. Так устроена наша жизнь, закон вселенского бытия, закон мысли никто не отменял. Ну и потом, когда уже к кассе подошел, масочки оденьте, как всегда фраза, я говорю: «Я не одеваю масочки». Но у нас там вот глазок волшебный, он снимает. Я говорю: «Конечно, снимает». Завтра вам скажут: QR-код на лоб набить, вы набьете. Если я раньше громко это говорил, то сейчас я говорил совсем тихо, доверительно, прям вот так вот, чуть ли не в ухо, вот таким вот голосом спокойным. Потом он скажет: что-то в попу вставить, чтобы на работу нельзя без этого выйти. И вы будете вставлять. Ну вот когда скажут QR-код, мы тогда будем думать, говорю: а что, вы уже согласились, вы уже одели на себя маски, вы же не сидите целый день. Из других требуете, хотя это бесполезно. Вы же знаете, что это бесполезно? Говорит: «Да, знаю». «Но по-другому же нельзя, ну вот меня уволили с другой работы». Я говорю: «Вы пробовали свои права отстоять? Вы пробовали сходить в прокуратуру?» «Нет, не пробовали. Вы как вода потекли туда, куда вас принимают, и теперь вот вы одеваете». А это говорит, что все. Он говорит: ну никто же не поддерживает». Я говорю: «Что значит никто? Вот я это не поддерживаю, и я это не делаю. А вы это делаете. Что значит никто? Что значит все? Все состоят из меня, из вас, из окружающих. Если вы не присоединяетесь к этому, значит, вы принимаете правила их игры. Значит, вы уже сдались. И вы ждете, когда кто-то, вас не трогая, вот все сделает и скажет: ну, наконец-то вот эти дурацкие маски можете не одевать». Так ведь? Глазки опускают. Ну, да, да, да. Я говорю: так начните с себя. Просто начните с себя. И все изменится. Вот, друзья мои, чтобы остановить войну, необходимо начать с себя, понять, что мы единый народ. Понять, что войнами уничтожают нас, освобождают наше место. Что какие-то там игры в их игрушке, какие-то там возможности, ну вот в маленьком чем-то пойти на поводу недопустимы. Пошли на поводу в малом, потом чуть большем, а потом вообще все предали. Надо понять, что нас выживают с этой земли, мы им не нужны. Нас хотят просто уничтожить, не просто нас там в рабов превратить. Это уже не те века, когда были нужны рабы. Есть уже у них компьютеры, которые все это делают. Сейчас он даже мне сообщение приходит: военная техника, которая сейчас там воюет, уже управляется удаленно, находит на самом деле БТРки, БМПшки. Там людей нет. Это уже удаленно некоторые вот реально управляются удаленно. То есть подбивают, открывают, а там нет человека. А следующее – это когда там уже будет вот включен тот самый интеллект. А интеллекту все равно, программу забил, стреляя в них, он будет в них стрелять. Забил в этот, он будет в этих стрелять. Не допускайте этого. Поймите, что бы ни делали против вашего брата, в конечном итоге делают против вас. Против вас. Поэтому включите голову, что сейчас происходит, и займите ту позицию, которая позволит это быстро остановить, с минимальными разрушениями, с минимальным кровопролитием, чтобы хотя бы оставшись нам всем вместе, создать свои производства, народные предприятия и создать свои местные самоуправления, либо громады, которые, ну, как по украинским законам, и стать властью на этой земле. Ведь те военные, которые служат или там, это тоже часть народа. И они не на планете где-нибудь там Уране живут, не на Меркурии, не на Солнце, не на Луне. Они здесь живут, они видят, как живет простой народ. И если народ начинает жить лучше, то есть их семьи живут лучше в взаимодействии с нами, разве они против нас пойдут? Так что включайте голову, переходите с первого уровня здесь и сейчас, все мне, все трохи для себя и для семьи, на следующий уровень общества. Один в поле не воин, даже если по-русски скроен. Потому что нас все меньше, меньше и меньше. И мы это сами допускаем. Желаю всем добра, быть добру. Благодарю участников, благодарю зрителей за активное участие в эфире. На Народном славянском радио проходил эфир «Где скрывается демон?», участниками которого были Игорь Шнуренко, писатель-философ, независимый эксперт и спикер по теме искусственного интеллекта, и Алексей Орлов, основной ведущий и главный редактор Народного славянского радио. Давайте не будем находиться в стороне. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю мира и здравомыслия всем людям. Вместе мы сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.